Глава 34. Наталья Евсюкова получила комнату в коммуналке и документы на своего второго ребенка. Они нас с Эдуардом стали воспитывать наконец-то обретенного сына. Олег рос активным, шумным, буквально усидеть на одном месте не мог. Вихрь, а не мальчик. Он пошел в садик, затем в школу, причем посещал одновременно еще и музыкальную, занимался в театральном кружке. Можете оценить состояние родителей, когда к ним пришел участковый и рассказал, что 8-летнего Олега поймали в момент убийства кошки? Он просто свернул ей шею. Почти все серийные убийцы начинали с того, что мучили животных. И, конечно, Эдуард, психиатр по профессии, это знал. Но не надо думать, что профессиональные психологи и психиатры обязательно являются умными родителями. Очень часто психотерапевт, советующий находящимся на грани развода клиентам не скандалить, а искать компромисс, пытаться восстановить отношения, сам дома орет на жену и обзывает гадкими словами тещу. Кораблев не стал вести с сыном душеспасительные разговоры. Он его выдрал. Олег плакал, просил прощения, а через пару месяцев задушил собаку, жившую в школе. Опять вышел скандал. Отец перевел сыночку в другое учебное заведение. В новом классе Олежек сначала очаровал всех. И ребят, и учителей. Хорошо одетого, улыбчивого, симпатичного и к тому же получающего крепкие пятерки паренька ставили в пример другим ученикам. А тот через некоторое время ни с того ни с сего вдруг избил одноклассницу. Девочка попала в больницу. Но дело удалось замять. Пострадавшая жила в бедной семье. Кораблев-старший дал ее матери приличную сумму денег. Олег вновь очутился в другой школе, где опять же мгновенно стал любимцем и педагогов, и соучеников. Отец-психиатр почему-то никак не мог понять, что с сыном творится неладное. За все выходки продолжал его наказывать, и лечение не задумывался. Когда Олег убил Ларису Казакову, до Эдуарда Юрьевича наконец-то с запозданием дошло. Приемный сын – социопат. Он появился на свет в результате насилия и получил генетику биологического отца преступника. И что было со всем этим делать? По-хорошему, следовало вызвать милицию, рассказать следователю историю появления Олега на свет и отправить его в лечебницу. Но Эдуард Юрьевич понимал, жена, обожающая своего мальчика, не переживет такого поворота событий. А Нина Сергеевна стала умолять мужа: «Сделай что-нибудь. Ты же прекрасный врач, справляешься с огромными человеческими проблемами, подбери Олежику лекарство, начнет его принимать и все уладится. А девушка сама виновата, она дразнила парня, чуть ли не голой перед ним ходила, тут любой мужчина взбесится. Вспомни, какая семья у Казаковой, мать-крольчиха нарожала полк детей, не думая, что им в однокомнатной квартире жить придется. Как их кормить и одевать? Я умру, если Олежек в психушке окажется». Эдуард Юрьевич пошел на поводу у любимой супруги. Он анонимно положил сына в клинику и с помощью лекарств лишил его способности вступать в интимную связь с женщинами. Вскоре после того, как Олег вышел из больницы, Кораблев-старший умер, а спустя некоторое время после похорон сын ушел из дома. Нина Сергеевна ничего о нем не знала вплоть до получения в 2004 году повестки из милиции. Следователь огорошил мать сообщением, что ее сын – серийный маньяк, убивший несколько женщин, задержан и находится в СИЗО. Едва Никита добрался в рассказе до этой фразы, меня осенило. «Олег Кораблев! Диджей клуба «Рука»! Вспомнила! Почему это имя, фамилия показались мне знакомыми? Их не раз повторяли в сериале «Кровавые серьги»!» Харитонов скривился. Ох уж эти телевизионщики! Зачем прославлять преступников? И чего они через столько лет ту историю вспомнили? Фильм делали года 2-3 назад. Сергей Петрович Митрофанов, следователь, который раскрутил это дело, и мой, так сказать, наставник, уже умер. Так сценарист с режиссером его идиотом выставили. Обвинили в побеге Кораблева из автозака. Кретины! Доставкой фигурантов из СИЗО следственная бригада не занимается, это задача другой службы. Телевизионщики поперлись к родителям Екатерины Сизовой, напели им. Столько лет прошло. Менты делом об убийстве вашей дочери давно печку растопили. А мы хотим помочь. Снимем кино, покажем его. Кто-нибудь из зрителей непременно подскажет, где маньяк прячется. И его задержат. Наивные Сизову выложили журналюгам, что знали, дали им фото антикварных серег дочери, тех самых, с фиолетовыми камнями в оправе из ангелочков. И что в итоге получилось? В самом конце сериала диктор продекламировал что-то вроде: «Из-за халатности следователя Митрофанова Олег Кораблев сбежал. Жестокий серийный маньяк до сих пор разгуливает на свободе. Страх смотрит из-за каждого угла. Мне захотелось дуракам с камерами уши оторвать». «Давай вернемся к Нине Сергеевой», — остановил Никиту Константин. «Надо еще кофе выпить», — оживился Харитонов. «Девушка, нам, пожалуйста, капучино, но не в наперстках, а в больших чашках». «Двойную порцию?» — уточнила подбежавшая официантка. «Пятерную!» — потребовал Никита. «У нас таких нет», — сконфузилась девушка. «Налейте 5 доз эспрессо в здоровенную кружку и добавьте сливок», — посоветовал Костя. Работница кафе округлила глаза и молча ушла. Никита отодвинул ноутбук в сторону. Над делом Кораблева работала большая бригада. Сергей Петрович ее возглавлял. «Умнейший был человек. Меня тогда только-только в его отдел перевели, и я на подхвате у него служил. Он мне поручил с Ниной Сергеевной поговорить. Вдова психиатра вроде честно рассказала о проявленных еще в детстве порочных наклонностях сына, даже сообщила подробности истории с Ларисой Казаковой, про лекарства, которыми Эдуард Юрьевич сына кормил, чтобы его импотентом сделать. Но о том, что парень приемный, умолчала. Чую я тогда, она не всю правду выложила. Но о том, что Олег не родной ее сын, и подумать не мог. По документам-то он Кораблев? Ни о какой Наталье Михайловне Евсюковой упоминаний нет. Все документы на эту фамилию были. Олег ее носил, когда ходил в садик, в школу. Не пришло в голову проверить, в каком роддоме младенец на свет появился. Да и зачем это делать? Паспорт ему по достижении нужного возраста на основании метрики выдали, прописали в родительской квартире. Мать его в 2004-м о Евсюковой словечком не обмолвилась. Боялась, что ее за незаконное усыновление накажут. Харитонов тяжело вздохнул, явно жалея об упущенной возможности. Помолчал, затем снова заговорил. В 2005-м, когда Кораблев из автозака сбежал, я опять с Сергеевой встретился. Спросил: «К вам сын не заглядывал? Убежище не просил?» Она перепугалась. «Олег на свободе, боже, я поменяю квартиру, он меня ненавидит, вы даже представить не можете как». И ведь шепнул мне тогда тихий голос: «Надави на нее, что-то вдова скрывает, выясни, почему мать Олегу врагом стала». Но я не стал ничего спрашивать, распрощался. За Сергеевой некоторое время следили. Она действительно переехала в другой дом, похоже, боялась, что беглый преступник к ней придет. Но Олег с приемной матерью не встречался. На том все и закончилось. Никита взял из рук подошедшей официантке кружку с горкой взбитой пены, продолжая рассказывать. «Когда вчера мне позвонил Костя, изложил услышанную от тебя, Степа, историю и попросил подумать, как можно найти Колю и Мику, детей Натальи Михайловны Евсюковой, я стал пробивать женщину по базам и увидел, что она была выписана родителями из квартиры, что называется, в никуда. Естественно, тут не обошлось без взятки паспортистки. В советские годы так делать было категорически запрещено. Если человек перебирался в другое место, ему сначала приходилось представить в паспортный стол справку о том, что его там пропишут, лишь затем следовала выписка. Отца и матери Евсюковой в живых давно нет. Почему они так поступили с дочкой, выкинули ее на улицу, я не знал. И стал искать дальше». Несколько лет Наталья обитала не пойми где и вдруг стала владелицей комнаты, которую ей, согласие жены Нины Сергеевны Сергеевой, подарил Эдуард Юрьевич Кораблев. Акт дарения был официально оформлен, зарегистрирован по всем правилам. Поставив кружку на стол, Никита откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Понимаете, да? Меня словно током тряхнуло. Это же родители маньяка! Из какой-то радости им захотелось какой-то посторонней тетке жилье отдавать». И еще два момента. С твоих, Степа, слов, Костя сказал, что безумная Евсюкова твердила про дом с колоннами, куда отдала Колю. А Кораблевы жили в центре, в здании постройки начала 20 века. Особнячок стоял в глубине двора и имел 3 этажа, по 1 квартире на каждом, а вход в него украшали 4 массивные колонны. Короче, я еще кое-где порылся и узнал следующее. Наталья Михайловна много лет жила на той жилплощади, которую ей подарил психиатр Кораблев. Сначала занимала 1 комнату, потом после смерти одинокой соседки стала владелицей всей малогабаритной двушки, и вдруг в 2005-м она перебралась в коммуналку на улице Красотова. «Ну и зачем человеку, — спросил я, — из отдельных апартаментов, пусть крохотных, снова поселяться в общей квартире? Может, это каким-то образом связано с побегом Олега Кораблева?» И точно, переезд состоялся вскоре после него. И я вчера поздно вечером поехал к Нине Сергеевне, которая, на мою радость, оказалась жива. Стал задавать ей вопросы про Евсюкову, про подаренную комнату. Старушка разрыдалась и, наконец-то, сообщила всю правду об усыновлении. А еще рассказала вот что. Слушайте внимательно. Прошел год, как Олег ушел от приемной матери, и вдруг в дверь Сергеевой позвонила женщина, которая, едва хозяйка ей отворила, воскликнула: «Помните меня?» Нина Сергеевна вгляделась в смутно знакомое лицо и ахнула: «Наташа, ты постарела, но я тебя узнала. Вот уж не ожидала снова встретиться. Если хочешь пообщаться с Олегом, ничем не могу помочь. Он тут больше не живет и где находится, понятия не имею. Уж извини, но твой сын вырос настоящим бандитом. Мы с мужем никогда его плохому не учили, подавали лишь хороший пример, правильные книги читали, не пили, не курили, не гуляли, к чужому добру даже взглядом не прикасались. Наверное, Олегу плохая генетика от отца преступника досталась. Много слез я из-за мальчишки пролила. Горькой для меня ягодой оказался приемный сынок. Ядовитый. Ступай домой и более никогда здесь не появляйся». Наталья зарыдала. «У меня он поселился. Зачем мой адрес негодяю дали? Кто вас просил ему правду про комнату, мне подаренную, сообщать?» Нина Сергеевна попятилась. «Олег о тебе ничего не знает». «Ошибаетесь», — возразила Евсюкова. «Снегом на голову свалился. Я на звонок дверь открыла, а на площадке парень стоит. Улыбается. «Привет, мать, я вернулся, меня теперь Олегом зовут. Что, не рада? Мне жить негде, придется тебе пододвинуться». Оттолкнул и шасть в дом. «Живу теперь в аду. Он меня ненавидит, сосвету сживает, прямо говорит, чтоб ты сдохла за то, что отдала меня чужим людям, на комнату обменяла. Вот, смотрите». Наташа вытянула вперед руки. «Господи, что это?» — испугалась Сергеева, глядя на поджившие свежие порезы на них. Гостья снова заплакала. «Коля, то есть Олег, поздно ночью возвращается и ножиком меня спящую режет. Я проснусь, а он хохочет. Приятно. Вот и я также у чужих людей мучился. Издевательство терпел. Знай теперь, каково малышу из родного дома выгнанному пришлось. Ты отлично в красивой квартире живешь, а я в собачьей конуре во дворе спал». Услышав последнюю фразу, Нина Сергеевна закричала: «Олег врет! Мы ему лучшее отдавали! Самый сладкий кусочек на тарелку клали! Ни в чем ни я, ни муж мой покойный перед мальчишкой не провинились! Ты его от негодяя родила, а воспитанием генетику не исправить! Ее лишь лаком покрыть можно, научить столовыми приборами пользоваться, да нос кулаком не вытирать! Душу же никак не переделаешь! Смени замки, не пускай его в квартиру. Зачем сюда заявилась?» «Не знаю», — прошептала Наташа. «Надеялась, что вы его назад заберете. Замки бессмысленно менять. Олег любой откроет, у него отмычки есть. По всем моим шкафам прошелся, шкатулку с деньгами в раз распотрошил». «Дневник», — ахнула Нина Сергеевна. «Я с детства привыкла записывать по вечерам все, что за день случилось». Сергеева бросилась к книжному шкафу, сняла с шеи цепочку с ключиком, открыла замок, распахнула створки и показала гостье ряды толстых тетрадей, на корешках которых были фломастером выведены годы. «Здесь все записано», — чистила хозяйка квартиры, «как мы с тобой встретились, как договорились, вся твоя история, имя, фамилия, отчество, адрес жилья, которое ты получила. Наталья заплакала. «Зачем чужие секреты на бумаге запечатлели? Да еще в шкафу на виду держали». «Это моя жизнь», — объяснила Нина. «Время идет, многое забывается. Я иногда перечитываю дневники, вспоминаю хорошее. Они мое утешение. И ведь всегда запирала свои откровения под ключ. В голову не приходило, что Олег будет в моих записях рыться. Это подло. У нас в доме так не принято». «Ну и дура же ты», — прошептала Наташа. «Олег совсем бессовестный. Он излияния твои прочитал, отсюда мои беды и выросли». «Сама дура», — огрызнулась вдова Эдуарда Юрьевича. «Следовало аборт сделать. Вот тогда ни у кого из нас горе бы не случилось».